После непродолжительного привала, во время которого жрецам удалось открыть и вырыть несколько колодцев с довольно сносной питьевой водой, египетская армия стала занимать северные взгорья, тянувшиеся вдоль долины. План наследника был прост. Он хотел отрезать ливийцев от их родины и загнать к югу в пустыню, где голод и зной уничтожат рассеянные отряды. С этой целью он построил армию на северной стороне долины, разделив ее на три корпуса. Правым крылом, наиболее выдвинутым в сторону Ливии, командовал Патрокл, получивший приказ отрезать нападающим пути к отступлению на Главк. Левым крылом, ближайшим к Египту, Ментесуфис, который должен был преградить ливийцам путь вперед. Командование же центральным корпусом в окрестностях стекольного завода принял на себя сам наследник, имея при себе Пентуэра. 15-го Атира, около 7 часов утра, несколько десятков ливийских всадников крупной рысью проскакали через долину, немного передохнули у стекольного завода, осмотрелись кругом и, не заметив ничего подозрительного, повернули к своим. В 10 часов утра, когда стоял палящий зной и люди, казалось, исходили кровавым потом, Пентуэр сказал наследнику: «Ливийцы уже вступили в долину и проходят мимо отряда Патрокла. Через час они будут здесь». «Откуда ты знаешь?» — спросил с удивлением царевич. «Жрецам все известно», — ответил с улыбкой Пентуэр. Потом осторожно взобрался на одну из скал, вынул из мешка какой-то блестящий предмет и, повернувшись в сторону отряда святого Ментесуфиса, стал делать рукой какие-то знаки. «И Ментесуфис уже извещен», — сказал он Рамсесу, спускаясь вниз. Царевич не мог прийти в себя от изумления. «У меня глаза лучше твоих, и слух, я думаю, не хуже. Однако я ничего не вижу и не слышу», — сказал он. «Каким же образом ты замечаешь издалека неприятеля и сообщаешься с Ментесуфисом?» Пентуэр предложил наследнику взглянуть на какой-то отдаленный холм, на вершине которого торчали кусты терновника. Рамсес посмотрел на эту точку и невольно заслонил глаза. В кустах что-то сверкнуло. «Какой нестерпимый блеск!» — воскликнул он. «Можно ослепнуть!» «Это жрец, состоящий при генерале Патрокле, подает нам сигналы», — ответил Пентуэр. «Как видишь, досточтимый государь, и мы можем пригодиться на войне». Он замолчал.